Глава 14. Внешне база Форт Марф за 15 лет совсем не изменилась. Интересно, а чего я ждал? Бомбовых воронок посреди плаца, черные бетонные аллеи, густо обсаженные каким-то невысоким подобием пальм. Между пальмами часто натыканы яркие стенды, с которых на меня, как и раньше, с радостными улыбками пялятся розовощекие здоровяки с закатанными рукавами. Корпус заботится о тебе. Все те же типовые строения номер 6 вокруг. Невзрачные двухэтажные бараки из грязно-бурого армированного пенобетона. Чего-чего, а уюта в них нет ни внутри, ни снаружи. Самим видом они олицетворяют свое предназначение – держать морского пехотинца в постоянном напряжении. Морскому пехотинцу ни к чему уют и расслабленность. Батальонный психолог, псих в простонародье, офицер, капитан эскадровых. Психи всегда эскадровых. В этом корпусе тоже не изменился ни на йоту, никаких временных контрактов. Наши мозги промываются на высочайшем уровне и с восхитительным профессионализмом. Психи всегда в количестве, всегда оснащены по последнему слову и всегда вовремя замещают выбывших. Что изменилось, так это нагрузка на них. Теперь уже один псих не справляется с потоком, и у него есть два помощника, оба лейтенанты. Да, это и не удивительно. Ведь если 15 лет назад нас водили на сеансы психологической профилактики ежемесячно, то теперь каждый день, без всяких исключений. Выглядит все достаточно безобидно, как ежедневный медосмотр. Взвод сдает оружие, снимает броню и раздевается до нога. Все, и мужчины, и женщины. Тут нет полов. Все мы одинаковы, пока на нас петлицы. Офицеров с нами нет, им моют мозги в отдельном помещении. Видимо, у них другая программа. Что поделать, белая кость, не то что мы, Микина. Они так от нас отличаются, что даже дерьмо у них наверняка ароматизировано. Нас по одному вызывают в комнату с низким потолком и мягким приглушенным светом. Рядами мы укладываемся на низкие теплые кушетки. Нам прилаживают на головы легкие обручи. «Готовы, орлы?» – задает офицер риторические вопросы, поворачивает ключ на небольшом пульте. «Полетели», – говорит псих. И наступает миг острого, ни с чем не сравнимого кайфа, и калейдоскоп цветных кадров в ураганном темпе прокручивается перед нашими глазами. Я сколько ни старался, ни разу не смог вспомнить, что именно мне там показывают. Судя по тому, что меня не тянет после этого к маленьким мальчикам, и вид дождевых червей не вызывает обильного слюноотделения, ничего страшного. Когда мы просыпаемся через 10 минут, именно столько длится этот миг, мы бодры и свежи, словно только что проспали целую ночь. «Доброе утро!» – издевается псих и подгоняет нас. «Встали в темпе!» Первый ряд пошел. Мы строго по одному, поочередно, ряд за рядом, вскакиваем с кушеток. Кладем на них свои обручи и выбегаем вон, навстречу следующему взводу, который уже раздевается в предбаннике. «Ну как кино?» — встречает нас с мешками. «Баб показывали?» «А то!» — отвечаем мы. Быстро напяливаем на себя слой за слоем свою скорлупу. «Ну и как? Никто не кончил?» «Кончил, кончил. Как же без этого?» «Да ну! И кто везунчик? Псих кто же еще?» Предбанник гремит гоготом здоровых откормленных мужиков, у которых в жизни нет других проблем, кроме как вырваться в очередное увольнение и сходу нырнуть в массажный салон. Но вот беда. По случаю повышенной готовности увольнения отменены. Наши женщины смеются едва ли не громче нас. Год в корпусе всего год. В моем отделении он единственный служит по контракту, а не по призыву резервистов. Может от того, что он еще форменный салага, он и задает иногда глупые вопросы. «Садж, а на кой хрен нас сюда каждый день водят? А тебе что за дело?» «Денежки на счет капают, знай себе, служи». «Да нет, я просто беспокоюсь, если в мозгах часто копаться, долго не протянешь», — отвечает Год, влезая в панцирь бронекостюма. На нас начинают удивленно оглядываться из раздевалки соседнего взвода. «С чего ты решил, что это вредно?» — спрашиваю я негромко. «Садж, я...» — начинает Год, но, наткнувшись на мой взгляд, тут же поправляется. «Сэр, я просто так спросил, без задней мысли, сэр. Тебе что, плохо после сеанса?» Наступаю я на растерявшегося салагу. «Аппетита нет. На девок не стоит. Видишь плохо, слышишь голоса? «Сэр, никак нет, сэр!» — вытягивается и делает оловянные глаза Год. «От тебя не требуют долго тянуть. От тебя требуют исполнять свои обязанности. Тебе платят за выполнение обязанностей. Нехило платят, заметь, этот сеанс — только часть твоих обязанностей. Еще тебе платят за то, чтобы ты их выполнял и не задавал вопросов. Прикажут, и вовсе сдохнешь, и не пикнешь при этом». В полной тишине отчитываю я Гота, вспоминая старую присказку Гуса. «Бесплатное тепло бывает только в крематории, салага, понял?» «Так точно, сэр. 50 приседаний после отбоя. Трак, проконтролируй». «Есть, сэр», — синхронно отвечают оба. Капрал Трак, мой заместитель, отбухал в корпусе 4 срока. Его загребли обратно всего через 3 недели после увольнения, как раз тогда, когда он, пройдя курс омоложения, собрался рвануть на курортную планету, оторваться как следует с экзотическими женщинами. Авторитет у Трака, как у гаубичного снаряда с плазменной боевой частью. Я часто гадаю, почему командиром отделения назначили меня, а не его, с таким-то опытом, но Трак не стремится делать карьеру. Он и не держит на меня зла, и мы прекрасно ладим. Вопрос Гота не идет из головы. Правда, не совсем то, что он имел в виду. Меня занимает, какого хрена перед нами разыгрывается этот ежедневный спектакль. Ведь каждый салага знает, Что с нами тут происходит? Обычное гипновнушение. Его можно провести за полминуты через боевой чип. Биоэлектронный имплант, который присутствует в загривке каждого из нас. То есть достаточно остановить взвод на занятиях у обочины, нажать кнопку и готово. Никаких хлопот. И еще мне интересно, что нам так упорно в башку закладывают?